Глава 7. Царство змей. А тем временем Колосов ехал в Новоспасское. И, если честно, сам не знал, что же он там будет делать. После разговора с Сергеевым и каменским прокурором Бородиным настроение его резко упало. По убийству мальчика до сих пор никаких результатов. Полный ноль. За трое суток даже личность не установлена. Если прическа заводского района, с которой Сашка так носится, ничего не даст, розыск по этому делу, вернее, его рахитичные зачатки, вообще упрутся в глухую стену. С бродяжками, а по всему именно им будет этот мальчик, дела всегда обстоят из рук вон плохо. К мнению Сергеева, Соловьева и многих сотрудников отдела убийств о том, что в области появилось сразу два новоявленных серийника, Колосов отнесся внимательно, но осторожно. Хотя насчет случая в Новоспасском у него практически не было в этом сомнений. Новоспасская являлась только звеном в целой цепи странных и кровавых происшествий, начавшихся 3 месяца тому назад, в апреле 1996 года. А вот убийство мальчика... Колосову вспомнилось предостережение начальника каменского розыска насчет запуска операции, аналогичной знаменитому удаву. Надо. Иначе дождемся. Всего дождемся. Что ж, наверняка так оно и будет. Сергеев, что греха таить, не сумел с самого начала взять быка за рога, хотя, сложа руки, не сидел. За эти трое суток, прошедших с момента обнаружения на свалке участковым Загурским трупа ребенка, в Каменске сотрудники милиции почти не спали. Как обычно в таких случаях, розыск работал с населением, с агентурой. Это было обычной рутинной работой. Сей сквозь мелкое сито версий, предположений, сомнений и догадок, то сам не знаешь что. И все это было туфтой. Полной. Колосов уже сейчас чувствовал это. В Новоспасском же дела обстояли несколько иначе. Зацепиться и здесь, впрочем, было особо не за что. Однако кое-что Никиту все же озадачило. Да так, что всю ночь с пятницы на субботу он беспокойно провертелся сбоку на бок. Во-первых, ему не давали покоя данные осмотра в морге трупа Колязиной. В морг они вместе с Соловьевым махнули сразу после посещения зообазы. Патологоанатом еще не приступал к полному исследованию, но кое-что пояснить начальнику отдела убийств все же согласился. Странное чувство охватило Никиту, когда он стоял в том маленьком, сельском, до ужаса таком доморощенном морге над оцинкованным столом, где покоилось тело Колязиной. Он и не представлял себе, какая она, оказывается, старуха. На фотографии, сделанной наверняка лет эдак 5 назад, лицо ее ему даже понравилось. Баба Сима — ничего еще старушка. Крепкая, бойкая. А тут? Тут лица не было. Вместо него кровавая, изгвазданная в грязи, смесь костных осколков, лохмотьев кожи, сизо-серых волос и желтобурой слизи мозгового вещества. Патологоанатом, тыча зеленым обрезиненным пальцем в эту адскую кашу, деловито перечислял. Раздробление лобного, височного, затылочного отделов. Перелом свода основания черепа. Частичное удаление мозгового вещества. Последняя фраза поразила Никиту точно удар током. «Из нее извлекли мозг?» «Только небольшую его часть», — ответил патологоанатом, указав на сахарный осколок кости. «Вот отсюда и отсюда. Вы в этом уверены?» «Я не привык ошибаться. При дальнейшем исследовании можно будет сказать точнее, где и откуда еще произведены изъятия». «А куда же Куда же мозг дели? Колосов чувствовал, что роняет себя перед этим врачом, таким непоколебимо спокойным, над этим дурно пахнущим, голым, жалким, окровавленным старческим телом. Но врач не унизил начальника отдела убийств снисхождением. Он был слишком хорошо воспитан. «Надеюсь, скоро вы сами ответите на свой вопрос, Никита Михайлович», — молвил он. «А я могу сказать только то, что уже сказал». Колосов лихорадочно думал. «Так, здесь у нас что-то новенькое. Сюрприз». Раньше, в тех предыдущих случаях, извлечение мозгового вещества из черепов жертв не фиксировалось. Такого еще не было. Или, может, просто этого не замечали? Патологоанатомы прошляпили, и он вместе с ними. Они с патологоанатомом осматривали тело Калязиной, точно редкий музейный экспонат. Тело старой женщины, морщинистая шелушащаяся кожа, коричневые пятнышки родинок, обвислые груди, вздутый живот весь в багровых прожилках вен, ноги, точно древние корни. «Следов спермы не обнаружено», — сообщил эксперт. «Хотя сказать на все 100%, что у нее не было с нападавшим полового контакта, не могу. Возможно, ведь варианты». Колосов вздохнул и склонился над трупом. «А это что?» На желтоватой мякоти старческого предплечья, точно гигантские оспины, белели неровные борозды. «Это заживший шрам». Патологоанатом потрогал кожу, оттянул, что-то измерил пальцами. «Видимо, след укуса. Собака тяпнула, скорее всего. Размер челюсти довольно большой, похоже, овчарка или водолаз. Но это давняя история. К нашему случаю отношения не имеет». Второе, не дававшее Колосову покоя, было нечто увиденное и услышанное им на самой зообазе. Насчет увиденного он решил пока повременить. Записал только в блокноте: «Позвонить в ЭКО насчет изъятого следа». И жирно подчеркнул. А вот услышанное, вернее, недоуслышанное, сейчас занимало его больше. В прошлое посещение зообазы из всех ее обитателей, если не брать в расчет шимпанзе, особое внимание Колосова привлекла к себе Зоя Иванова, ветеринар. Они разговаривали тогда недолго, минут 5 всего. Иванова все время плакала, монотонно повторяя: «Баба Сима, бедная, бедная». Лаборант Женя принес ей тогда воды в термосе, и ее зубы стучали о край алюминиевой крышки стакана. На первый взгляд все это походило на обычную женскую истерику, реакцию на происшедшую трагедию. Однако на второй взгляд, помимо слез и искреннего горя, Колосов чувствовал, что это у нее настоящее, от сердца, было в поведении Ивановой и нечто не совсем обычное, некая заторможенность, внутренняя напряженность. В затуманенных слезами глазах ее стояло тупое недоумение, словно в перерывах между всхлипываниями женщина твердила себе: «Да как же это могло произойти?» А вот к чему относился этот вопрос? К восприятию смерти вообще или к чему-то другому? Никите очень хотелось дознаться. И в этом ему как раз бы могла помочь Катя. Катя. Коротенькое какое имя. Странно, что она так равнодушно относится к этому делу. Хотя что странного? Она просто многого еще не знает. Он же сам ничего ей пока не рассказывал. Хотя с Ивановой она вполне могла бы его подстраховать. У нее ведь, как у журналиста, великолепно развито чувство собеседника. Катя Петровская умеет понимать с полуслова все недосказанное. Даже то, что от нее пытаешься скрыть. Сам не раз в этом убеждался. Колосов усмехнулся. Катя дотошная и впечатлительная. И адски любопытная. Это качество тоже иногда очень даже помогает. Она умеет задавать вопросы. И что самое главное, что он с таким упорством вдалбливает в головы своих молодых подчиненных, она умеет задать нужный вопрос в нужное время и в нужном месте, мастерски приправляя его лестью, вежливой заинтересованностью и очаровательной наивностью, обезоруживающей собеседника. Вот и Ивановой могла бы задать. Эх. Колосов вздохнул. Катя классная девушка. Надо только вот о ней поменьше думать. Не про тебя, брат Никита, этот кусочек клубничного торта. И все же, если Кати нет, обойдемся и без нее. Пусть сидит в Каменске, если хочет. Может, на пару с Сергеевым, что и раскопают интересное, а тут прямо по курсу другая молодая особа — Зоя. Только б застать ее на этой базе. Он остановил машину у зеленых ворот, вышел, прислушался. Кругом стояла тишина. Только шелест листвы, только цикады в траве. Какая-то птаха в кроне рябины надсаживается. Пип-пип. Тоненько так. Пискляво. Колосов помедлил. Нет. Прежде чем снова травить баланду с ветеринаром в короткой юбке, надо кое-что сделать. Он развернулся и пошел по бетонке прочь от ворот. Ему хотелось еще раз пройти тем путем к станции. Шел медленно, стараясь представить себе, как все это получилось у Колязиной. Шаг за шагом. Солнцепек, одышка. Степ-бай-степ, и снова солнцепек. Бетонка белой лентой ложилась под ноги. Сосны застыли по обеим ее сторонам, точно дозорные. В кювете, заросшим колючим шиповником, гудели пчелы. Колосов посмотрел на часы. Сейчас 11 и ни души на дороге. И в 9 здесь так же. Тихое место. Очень тихое. Он брел, глазея по сторонам, стараясь не пропустить ту тропку в ельник, на которую тогда свернула Колязина. Странный тип, тот, кто ее ждал там. Кстати, а сколько времени он ее подкарауливал? Час? Полтора? Приехал 8-часовыми электричками, других-то все равно нет, и затаился в кустах. Но почему он был так уверен, что ему попадется именно старуха? Тогда прежде выбирались ведь тоже старухи. Значит, он имел к ним склонность. Однако те места, где он на них набрасывался, были относительно людными, посещаемыми. Всегда было шансов примерно половина из того, что на горизонте в нужный момент появится именно желанный объект. А здесь? Ну, такая глухомань! Ну, почему, например, он не сел в засаду возле дороги на дачный поселок, а? Там же вероятности в 1000 раз больше, что попадется нужная жертва. Так нет. Выбрал самую глухую тропу. Может, он плохо ориентируется на местности? Выбрал первую попавшуюся станцию, когда стало невтерпеж и захотелось? Да, скорее всего. Подобные ему часто действуют под влиянием момента. Это вот только Ряховский тщательно маршруты по карте областной выверял, за что и был прозван впоследствии сыщиками Миклуха Маклаем. А остальные? Едут шизоиды в электричке, выходят на понравившейся визуально станции, часто даже не зная ее названия, устраивают логово поблизости от платформы и караулят. Тигр, стерегущий свою добычу у водопоя. Размышления, казалось, облегчили душу. Колосов вздохнул, а вот и тропка в ельничек. Влажная земля скользила под ногами. Он вошел в заросли кустарника. Где-то совсем близко прогрохотал поезд. Станция. Товарняк пыхтит тяжеленный. Под сводом зеленой влажной листвы дышалось с трудом. Он сразу же взмок. Рубашка прилипла к спине. Парниковый эффект. Над бурой глинистой водой, наполовину пересохшей лужи, велось облачко мошек. Никита остановился. И тут тоже тишина. Мертвая, первобытная, такая бывает только в лесу, только в жару, только в июле. Сзади хрустнула ветка, Колосов обернулся. Ничего. Где-то в листве застрекотала сорока. Человек или зверь? Враг? Это она на меня орет, подумал он, невольно переводя дух. А трус ты первостатейный, Угро. Не охотник, не следопыт. Он медленно дошел до платформы и повернул назад. Солнце пекло немилосердно, но, несмотря на зной, над трубой дома Васильича, мужа кассирши Ольги, вился легкий дымок. «Березовые для баньки хороши», — вспомнилось Колосову. По возвращении ему пришлось долго стучать в запертые ворота. Наконец его впустил лаборант Женя. «Спите вы, что ли?» — заворчал Никита. «Начальник ваш на месте?» «Нет, он в Москве. Звонил, в музее работы полно. Из Ванцев до вечера к нему уехал. Там коллекция палеонтологическая и...» «А ветеринара вашего можно повидать?» — перебил его Никита. «Пожалуйста, Зоя Петровна в первом секторе». Колосов уверенно направился к обезьяннику. «Не туда!» — лаборант ехидно ухмыльнулся. «В серпентарии она. Там питон в линьке. Трещины какие-то у него на коже. Зоя вместе с Венедиктом Васильичем его в марганцовке купают». «Венедикт Васильич — это кто такой будет?» «Это зав сектором по змеям». «Ясно». В серпентарий Колосов шел бодро. Он чувствовал спиной взгляд лаборанта и... И как только ему эта бодрость давалась. На территории базы стояла все та же тишь. Он невольно прислушивался, не раздается ли из-за подстриженных кустов уханье здоровяка Хамфри. Однако нет. Дальние предки на этот раз о себе не заявляли. «Женя, вы не знаете, Серафима Павловна или ее родственники не держали у себя собаку?» — спросил он, обернувшись. «Что? Собаку?» — лаборант пожал плечами. «Не знаю. А что?» «Просто хотел уточнить». Колосов остановился перед металлической дверью того самого строения, похожего на большую теплицу. Набрал в грудь побольше воздуха и, более не колеблясь, перешагнул порог. «Цезарь», форсирующий Рубикон. Огляделся. «Итак, каковы первые впечатления от царства змей?» «Жарко и влажно. Сумрачно. И снова тихо. Точно в гробу. Мягкий желтый свет струится с потолка. Никита оказался как бы внутри гигантского аквариума, разгороженного на сектора и разделенного посредине проходом. Серпентарий, значит. Ну ладно, сейчас мы тебя разъясним». Он шел мимо толстых стекол, за которыми в вольерах, посыпанных желтым речным песком, под электрическими солнцами, нежились змеи. «Черт побери, сколько тут этих тварей!» К счастью, пытка кончилась. В дальнем конце прохода он заметил людей в белых халатах, Зою Иванову и седенького старичка в очках. Старичок закрывал стеклянную створку одного из вольеров. Никита быстро подошел к ним. «День добрый. А вы, Зоя Петровна, отважная женщина, оказывается. Мне тут сказали, что с питонами у вас, ну, прямо никаких проблем». Зоя Иванова, приземистая, коротконогая и широкобедрая блондинка, кубышечка, так ее еще в прошлый раз оценил Соловьев, считавший себя знатоком женской красоты. С густыми длинными волосами, перетянутыми на затылке резинкой, матово-нежной кожей и спокойными серыми, слегка на выкате глазами, улыбнулась ему. «Здравствуйте, снова вы к нам?» «Вот привела путь дорожка. Так как поживает питон?» «Сетчатый питон, молодой человек». Старичок строго кашлянул и поправил очки. «Учтите, сетчатый. Редчайший экземпляр. Красавец! Вы только взгляните!» Колосов взглянул. В вольере в небольшом углублении этаком корытце, вделанном в пол, свернулась кольцами толстенная полосатая змеища, смахивающая на автомобильную покрышку. «Да, ну и работка у вас», — Колосов поежился. «Укольчик такому великому Каа впороть не слабо. Не каждый мужик отважится. А мы могли бы переговорить с вами в менее экзотическом месте, чем клетка с удавом?» «Идемте в ветпункт», — предложила Зоя. Они шли мимо вольеров. «Я слышал, у вас тут не только питоны, но и ядовитые товарищи имеются». Никита смотрел сквозь стекло на потрясающе красивую змею, алую с черными кольцами и сапфировой приплюснутой головкой. «Да, вон, кстати, та, которой вы сейчас любуетесь. Коралловый аспид». «Аспид?» «Да». «А вот гремучник или змея Клеопатры». Зоя указала на другой вольер. «От ее укуса смерть наступает через 2,5 минуты, ну, если сыворотку не ввести. А вон очковая кобра». «Наг и Нагайна». Никита постучал по стеклу, за которым на высохшем суку раскачивались 2 золотистые змеи. «А вон та, что за чудо-юдо?» «Точно носорог». «Это рогатая гадюка». Зоя небрежно кивнула на вольер с бурой змеей, украшенной рогом наростом. «Тоже весьма ядовито». «Вы и таких лечите?» — полюбопытствовал Никита. «И таких тоже». «А как? Усыпляете? Под наркозом?» Она только улыбнулась. «А в ловле беглецов участие не принимали?» — не унимался он. «Каких беглецов?» «Ну, они ведь тут расползлись как-то раз. Было такое дело?» «Ах, это...» Она остановилась. «Нет, тогда Венедикт Васильевич сам с ними справился. Из помещения только полозы ушли, да сетчатый питон, их у забора поймали. Ольгин, кажется, собственноручно». «А почему это произошло? Террорист, что ли, к вам пробрался? Змей поотпускал?» «Нет, это не террорист, это проделки Чарли». «Чарли?» «Шимпанзе Ольгина». «Так значит, обезьяны у вас не только в клетках сидят, но и на воле разгуливают?» Иванова, казалось, не слышала его вопроса. Колосова это удивило, и он пока решил не настаивать. «Вон мой домик», — сказала Иванова. «Кофе хотите?» «Спасибо». «Спасибо, да?» «Спасибо, нет». Они поднялись по дощатым ступенькам в уютный и чистенький вагончик, притаившийся в кустах сирени за серпентарием. Пахло здесь так, как обычно пахнет во врачебном кабинете. И чистота была стерильная. Смотровой стол, застеленный накрахмаленной простыней. Над ним круглая лампа-прожектор. Какие-то приборы с дисплеем, раковина за ширмами и стеклянный шкафчик с лекарствами. Иванова пригласила его в смежную со смотровой комнату жилую. Тут стояли стол, накрытый клетчатой клеенкой, софа под узорным пледом, плитка на подоконнике. В стену был вделан шкаф с раздвижными дверцами. «Зря кофе не хотите». Она вымыла руки и села на софу. Колосову достался стул с продавленным сиденьем. «Вы что, именно ко мне в такую даль из Москвы ехали?» «К вам и к Ольгину». «А его сейчас проще поймать в Москве. Он в институте и музее по горло занят». «Слышал уже. И из Званцева вот нет, смотрю. А кто же за питомцами ходит?» Никита откинулся на спинку стула, наблюдая из-под полуопущенных век за собеседницей. «Пышка она. Сдобная. Аппетитная. Так что же Пышка одна в такой глуши делает? Ноги у нее точно точеные столбики, молочно-белые, в старых босоножках-шлепках на пробковой подошве. Пятки круглые, как репки. Вкусные пятки. Чья же ты подружка, Зоенька? Званцева? Жени? Или этого неуловимого Ольгина? вечно занятого и отсутствующего. Кто твое одиночество на этой софе скрашивает? Да как же с питомцами-то? Ведь и Колязиной теперь нет, продолжил он. Баба Сима последнее время к питомцам близко не подходила. Всю работу Ольгин и Званцев делали, ответила Иванова. Но их же сейчас нет. Кто, например, сегодня бедных голодных мартышек кормить будет? Утром Званцев кормил. А вечером, если он припоздает вернуться, Женя. А вы? А я нет. Ольгин считает, что женщине там сейчас делать нечего. Где? Не понял Колосов. Возле клеток с шимпанзе. Она усмехнулась. Ведь вы про них все меня расспрашиваете. А что тут удивительного? Да я живую обезьяну, может, впервые в жизни вблизи увидел. Такие мордашки. Как они у вас тут не померзнут только? Климат-то далеко не африканский. Они и зимой тут обитают? Нет, зимой их перевозят в институт. Обезьяны живут здесь только до октября. Здесь есть теплые вольеры. Ничего, обходится. И преотлично себя чувствуют. Даже простуды редки. А привозят их когда? Весной. Точнее, в начале апреля. В начале апреля. Ну, бог с ними, с мартышками, со змеями. Я вот что хотел у вас спросить. В прошлый раз вы так расстроены были, не смог я. Насчет Колязиной мои вопросы будут. В то утро вы ведь с ней о чем-то говорили перед самым ее уходом. Ну, у ворот, не помните? Стоп. А вот это уже интересно. Он насторожился, хотя в лице его ничего не изменилось, зато что-то изменилось в Ивановой. Она вздрогнула и опустила глаза. Мы говорили о ее внучке. А откуда вы знаете? Кто-то сказал, не помню уже. А что, 9:20? Это была ее обычная электричка? Да. И она всегда по утрам... Именно на ней и ездила? Всегда. Если опоздать, тут перерыв до 3 часов. А, Никита склонил голову на бок. А что вас так озадачило в прошлый раз, Зоя Петровна? Собственно, это я и собирался у вас узнать сегодня. Для этого и ехал из самой Москвы. Озадачило? Она облокотилась на стол. Вы считаете... Что смерть бабы Симы меня всего лишь озадачила? Смерть Колязиной вас опечалила. Но было и еще что-то, что вас именно озадачило, но вы попытались это скрыть. Вы ошибаетесь. Я редко ошибаюсь. А с женщинами я обычно промашек не даю. Начальник отдела убийств самодовольно улыбнулся. Когда Соловьев в прошлый раз опрашивал вас как свидетельницу, вы что-то не договаривали. Почему? Да потому что представители вашей профессии порой делают из мухи слона. Из ничего вдруг возникает целый ком домыслов и сплетен. Версии, так это у вас называется. Имели случай близко познакомиться с нашей деятельностью? Имела. Иванова нахмурилась. Когда моя мать с моим отчимом-дураком расходилась, очень даже имела. Вот поэтому и не хочу я впутывать... Кого? Иванова отвернулась. Никого. Вы ошибаетесь, — сказала она мягко. Ваша профессиональная сверхпроницательность и то, что не дает промашек с женщинами, на этот раз вас подвели. Колосов поднялся. Ах ты, пышка! Так ты еще и коготки показываешь, царапаешься. Так значит, говорите, Колязина и близко к клеткам не подходила. Игнорировала шимпанзе ваших, — сказал он, меняя тему. Мне вот в прошлый раз Званцев тоже близко запретил подходить, хотя он уже направлялся к дверям. Я б не утерпел, запрет нарушил. Милейшие зверюшки, я бы погулять их на травку выпустил, а то сидят как в карцере. Так и было раньше. Иванова вздохнула. Пока не произошел тот инцидент. Какой инцидент? К когда Хамфри бросился на бабу Симу. С ним что-то случилось. Он ведь совсем ручной был, цирковой. Никогда ничего подобного себе не позволял.